51 глава. Звуки сражения с каждой минутой становились все отчетливее. В окнах мелькали магические вспышки, слышался лязг металла и неясные крики. «Неизвестность меня убивает», – простонала Вика, нервно перебирая в пальцах длинные рукав платья. «Что если эти... как их там?» «Метаморфы», – услужливо подсказал Дайран. «Да, метаморфы». Она благодарно кивнула ему головой. «Ворвутся сюда. Мы ведь успеем переместиться?» «Да», — ответил отец с мрачным выражением лица. «Нет». Мой голос звучал тихо, но твердо. «Мы не бросим здесь Дайрана и остальных». «Боюсь, дочка, мы ничем не можем им помочь», — с горечью проговорил папа. «Все равно». Я продолжала стоять на своем. «Я никуда не уйду. Надо хотя бы попытаться». «Даш», — подруга обняла меня и вздохнула. «Ну чем мы им поможем? У них магия и мечи, а мы на прошлый Новый год даже курицу разделать не смогли». «В книгах все намного проще». Я с трудом подавила всхлип. «Ага», – вздохнула Вика и положила мне голову на плечо. «В твоих романах всегда все заканчивается хорошо. А все потому, что мужчины там... Дашка!» Она возбужденно подскочила на ноги. «Твои книги! Ты что, не понимаешь?» «Нет», – покачала головой. «При чем тут мои книги?» «Да ты ведь затягивала в свои истории настоящих демонов!» Краем глаза я заметила, как вздрогнул Арданеш. «И они находились в каком-то выдуманном мире до тех пор, пока книга не была дописана!» «И что?» Чувство вины грызло меня изнутри с тех самых пор, как я узнала об этом. «Предлагаешь мне снова отправить какого-нибудь демона в книжный мир?» «Даш!» Вика обреченно вздохнула. «Да тебя как до жирафа, честное слово. Тебе надо отправить в книги не демонов, а этих чешуйчатых ящеров и оставить их запертыми в этих начатых, но недописанных историях». «А это хорошая идея», – заметил отец. «Да я даже не знаю, как у меня это получается». Я в отчаянии всплеснула руками. «Так, успокойся», – строго велела подруга, уже обшаривая ящики письменного стола. «Вот, садись». Она выдвинула для меня стул и положила на стол лист бумаги и какое-то перо. «С чего ты обычно начинала?» «С имени», – растерянно ответила я, пытаясь поудобнее перехватить местный аналог ручки. «И с характеристики главного героя». «Ну вот», – подруга одобрительно погладила меня по плечу. «Начинай». Я глубоко вздохнула и прислушалась. Писать по заказу у меня никогда не получалось. А сейчас еще и ответственность давила на плечи монолитной плитой. Про отсутствие веры в успех этой затеи я старалась вообще не думать. В попытке отгородиться от посторонних упаднических мыслей, я зажмурилась, пытаясь представить в голове образ. Перо царапнуло бумагу. Высокий мужчина с добрым и теплым взглядом, каштановые волосы до плеч, перевязанные темной атласной лентой, крепкие сильные руки, привыкшие к тяжести кузнечного молота. «Я придумала!» От радости мне захотелось захлопать в ладоши. «Вот!» Гордо продемонстрировала всем нацарапанные пером слова. «Осталось только написать имя». Я снова взялась за перо. «Дек?» «Нет!» Резко перебил меня Арданеш, забирая и сминая лист. «Это не метаморф, а демон. Один из помощников кузнеца». «Так, думай лучше». Вика наградила меня суровым взглядом. «Постарайся переключиться на другую волну, что ли». И, заметив мое недоумение, добавила. «Сосредоточься на Марке». Если бы все это было так просто. Марк был довольно привлекательным мужчиной, и его человеческий образ никак не вязался с тем его обличием, в котором он предстал передо мной в подземелье. Хотя было между двумя его личинами что-то общее. Настороженный прищур, изящные кисти рук, обворожительная улыбка и сладостные речи, способные обольстить любую женщину. Коварный, целеустремленный, подлый. Рука дрогнула, когда я подумала о том, чтобы написать слово «ненавижу». Перечитала написанное и как-то сразу поняла, что все это о Марке. Вот только имя его казалось каким-то неправильным. Отодвинув стул, я под недовольным взглядом Арданеша подошла к окну и оглядела поле битвы. Взгляд сам по себе нашел Дайрана, а затем и Северного Владыку. Оба были целы, хоть и слегка потрепаны. Мне стоило огромных усилий перестать разглядывать эльфов и демонов, пострадавших от рук метаморфов и ведьм. Прижав ладонь к окну, я стала внимательно вглядываться в чешуйчатые морды, мелькавшие повсюду, пока наконец-то не увидела нужную. В голове словно молнией сверкнуло одно имя. Я бросилась к столу и быстро написала. Марко. Он очнулся в темном сыром подземелье, не способный пошевелить руками. Слабого света факела хватило только на то, чтобы различить толстые цепи кандалов, сковавшие его соднящее запястье. В душе Марка поселился страх, что никто его здесь не найдет. Также стремительно вернувшись к окну, я снова принялась выискивать предателя, но все мои попытки оказались напрасны. «Кажется, получилось!» – радостно воскликнула я. «Это и правда работает!» «Осторожно!» – крикнул Арданеш и бросился ко мне. Он толкнул меня на пол и закрыл собой как раз в тот момент, когда стекло выбило магической вспышкой. «Ты как?» – встревоженно спросил отец, помогая мне подняться на ноги. «Цела?» «Да», – голос слегка дрогнул. Испугалась больше. Краем глаза я заметила, как Вика заботливо стряхивает стеклянную пыль с плеч демона, а тот даже не вздрагивает от ее прикосновений. Кажется, Вика тоже одержала маленькую победу в приручении Арданеша. Теперь, когда я хоть немного поняла, как работает мой дар, мне стало намного легче с ним управляться. В тот момент, когда я дописывала описание уже 9-го метаморфа, с улицы послышался громкий звук, как будто кто-то трубил в горн. Во взгляде Арданеша блеснул огонек радости. «Что это?» Вика хотела уже подойти к разбитому окну, чтобы посмотреть, но демон успел перехватить ее за запястье. «Это армия Южной провинции», — с гордостью ответил он. «И тролли. Ждать победы осталось недолго». Это было одновременно и завораживающее, и пугающее зрелище. Тысячи всадников ворвались на поле боя, разгоняя вечерние сумерки огненными всполохами мечей. Неповоротливые, на первый взгляд, тролли избрали своим оружием зеленые лозы неизвестных мне растений, которые вырывались из-под земли и набрасывались на врагов. «Даш, не стой столбом!» Вика потянула меня обратно к столу. «Продолжай писать дальше!» «Я не могу его найти!» Паника сдавила сердце. «Где Дайран?» Мой взгляд метался от одного воина к другому в поисках знакомой фигуры. Я уже не могла отличить эльфа от демона, от тролля от охотника, а про темных ведьм и говорить было нечего. «Иди к нему», — я обернулась к Арданешу. «Я чувствую, ему нужна помощь». «Не могу», — с отчаянием ответил демон. «У меня приказ охранять вас». «Папа», — я посмотрела на отца, не в силах сдерживать слезы. «Прости, принцесса». «Ну и ладно». Гордо шмыгнув носом, я подбежала к столу и схватила перо. «Раз никто не мог помочь Дайрану, значит, я сделаю это сама. Сначала спасу своего демона, а потом уже вернусь к метаморфам». Я торопилась написать все, что придумала, как можно скорее. Острый наконечник пера рвал бумагу и оставлял жирные кляксы, но я не обращала на это внимания. В голове билась лишь одна мысль. «Только бы успеть».